СМИ разных стран и регионов, в том числе России, Японии, Сингапура, Польши, Кубы, Индии, Камбоджи, Индонезии, Китая, Мьянмы, Алжира, Египта, Венесуэлы, Франции и Германии, передавали вести о том, что высший руководитель Ким Чен Ын посмотрел опытную стрельбу новейшего противовоздушного управляемого оружия перехватчика, что организовала Академия гособороны. При этом они поместили фотографии Ким Чен Ына.